Он знал, насколько унижает меня. Это его развлекало. Затем неожиданно он присылает мне вот это фото Беллинга, сообщает, якобы он и Беллинг собираются создать совместный бизнес. Полагаю, он и фотографию прислал как доказательство, что не соврал. Подробностей не знаю, но прислал ее он. Просил одолжить $1000 как залог нового старта. Я ничего ему не послала. Затем приходит отчаянное письмо, где говорится, будто бы он в ужасной беде, он перепуган. Я видела это потому, как было написано письмо. Он рассказывал, как связался с наркотической организацией, и теперь они собирались его убить. Он говорил о необходимости скрываться. Говорил мне, Беллинг мертв. Но эти люди думают, будто бы умер он сам. Сообщал, что его жена привезет тело Беллинга сюда. Якобы только таким способом можно убедить тех людей, будто бы он погиб. А раз уж они убедятся, тут же прекратят охотиться на него. Она беспомощно развела руками. Для меня было потрясением узнать, как низко он пал. Я не хотела, чтобы мистер Джефферсон обо всем узнал. Понимаю, мне не следовало так поступать. Но именно так я и сделала. Я ничего не ответил, а потому она продолжала. Он дал мне адрес одного китайца. Его имя Вонг Хоп Хо. Он говорил мне писать этому человеку, если что-нибудь пойдет не так. Когда убили его жену, а мистер Джефферсон объявил о своем намерении послать вас в Гонконг, я написала этому человеку Вонгу и предупредила его. Сказала ему, что дала вам фотографию Беллинга. Я отчаянно беспокоилась, как бы мистер Джефферсон не узнал правду. «Ему придется узнать ее сейчас», — сказал я. «Скрыть правду от него я лично не могу». «Почему не можете?» Она всем телом подалась вперед. «Почему он не может умереть, думая о своем сыне как о достойном человеке?» «Все слишком сложно для этого. Гроб надо вскрыть и исследовать. Теперь полиция в курсе дела. Просто невозможно обрубить все концы». Я наблюдал за ней. «Вас я оставлю в стороне от всего. Боюсь, только это мне и по силам». Послышался стук в дверь, и вошел дворецкий. «Мистер Джефферсон готов принять вас сейчас», — объявил он. «Угодно вам пройти этой дорогой?» Я последовал за ним, оставив Дженнет невидящим взглядом смотреть в окно. Джей Уилбур Джефферсон возлежал на кресле кровати, будто и не двигался с тех пор, как я в последний раз видел его. Он взглядом приказал мне приблизиться и указал на кресло подле него. — Что же, молодой человек, итак... «Вы вернулись. Как я понимаю, у вас есть информация для меня?» «Я уселся». «Да, но, боюсь, такого сорта информация вам вряд ли понравится», — начал я. «Вы посылали меня в Гонконг отыскать истоки всего происшедшего». «Я их отыскал». Он вгляделся в меня, затем пожал плечами. Что же, начинайте. Говорите мне, что вы там нашли? Я выложил ему отредактированную версию всех происшествий в Гонконге, а также всех моих сведений о его сыне. Я не стал уточнять, как умер его сын, сказал только: полиция нашла его тело в море. Он слушал, глядя в сторону, на заросли штамбовых роз. Его лицо не выражало никаких эмоций. Он ничего не говорил, пока я не закончил. «И теперь?» — спросил он, все еще не глядя на меня. «Полиция хочет обследовать гроб», — ответил я. «Они просят вашего разрешения на вскрытие склепа». «Это понятно. Они могут получить ключ у мисс Вест». «Я все устроил для возвращения тела вашего сына назад домой», — продолжал я. «Оно прибудет к концу недели». «Благодарю вас», — сказал он безразлично.